Дважды после ее появления на корабле Кирену навещал Ксафин. И Аргелтал заходил три раза. Каждая встреча с капитаном проходила одинаково. Неуклюжие попытки беседы, прерываемые неловкими паузами. Насколько понимала Кирена, флотилия Легиона двигалась в направлении мира, который предстояло завоевать, но приказа начать штурм еще не поступило. «Почему?» – спросила она, радуясь хотя бы этой ограниченной кампании. «Аврелиан до сих пор пребывает в уединении», – ответил Аргелтал. «Аврелиан?» «Это имя нашего примарха, редко используемое вне Легиона. Это колхидское слово из нашего домашнего мира». «Странно», – заметила Кирена, – «что у Бога есть прозвище». Аргелтал на некоторое время погрузился в молчание. «Примарх не бог. Порой сыновья богов, даже унаследовав все его силы, остаются полубогами. И это не прозвище, это семейное обращение. Оно приблизительно переводится как «золотой». Ты сказал, что он остается в уединении?» «Да, в своих покоях, на нашем флагмане Фиделитас Лекс. Он скрывается от вас?» Она услышала, как Астартес напряженно сглотнул. «Мне не совсем удобно это обсуждать, Кирена. Могу лишь сказать, что ему многое надо обдумать. Осуждение богом-императором легло на наши души тяжким бременем. Примарх страдает, как страдаем и мы». Перед тем, как заговорить, Кирена долго и напряженно размышляла. «Аргелтал?» «Да, Кирена. Ты не выглядишь страдающим, и не похоже, чтобы ты был расстроен». «Разве?» «Нет, ты разозлен. Я понимаю. Ты зол на императора за то, что он сделал. Мне пора идти», — сказал Аргелтал. «Я получил вызов». Астартес поднялся. «Я не слышала никаких вызовов», — заметила молодая женщина. «Прости, если чем-то обидела тебя». Аргелтал, не говоря больше ни слова, покинул ее комнату, и после этого ее никто не навещал 4 дня.